Так, Уфа почему-то была значительно меньше, уютней, домашней, когда я в нее ехал. И оказалась огромней, индустриальней, урбанистичней, когда я приехал. Квартиры, в которых жили мои друзья, были роскошней, просторней и многокомнатней, чем те, в которые я входил, когда оказался у них дома. И так далее. И если напряженная, тесная, конкурентная жизнь кажется нам свойственной для столицы, а на периферийных и провинциальных просторах наше воображение размещает людей более просторно, тихо, спокойно и свободно, то это очередная ошибка. Там также не бывает более длинных рублей и свободных квадратных метров. С одной стороны, это значит выравнивание жизненных уровней по стране, а с другой, что не полагай, что где-нибудь легче или лучше, и живи-ка ты, милый друг, своей жизнью, другой не будет. Итак, товарищи, раз, два, три, проверка. Мы находимся в квартире у великого человека. То, что он великий, не кажется нам преувеличением. Нет другого такого человека, которому с той же очевидностью был бы обязан современный отечественный мотоспорт тем, что он сейчас является. Вся жизнь его отдана мотоциклу. В течение 20 с лишним лет он не устает выигрывать почетные титулы чемпиона. Он чемпион мира и Европы в гонках по льду. Он столько раз становился чемпионом СССР во всех видах мотогонок, что трудно сбиться со счета. В иные годы он становился им по 3-4 раза. Проследив хотя бы один раз, что это такое, стать чемпионом, то есть обойти всех, совершенно всех, кто попытался соревноваться с тобой. И если у вас свежо еще представление о том, какая же это работа, и если вы помножите эту работу на 10, 20 и более раз, то сомнений у вас не останется, что перед вами великий человек. И есть еще одна черта, не столь эффективно бросающаяся в глаза, как золотые медали, но которая зато особенно выделяет его среди гонщиков. В среде гонщиков. И которую особенно почитают в нем сами спортсмены. Люди, несмотря на безусловную и необходимую в их деле атмосферу товарищества, конечно же, ревнивые. И черта эта заключается в том, что все его личные достижения были лишь частью общего дела, каким для него был мотоспорт вообще. Уровня не существует, пока он кем-нибудь не обозначен. Не может существовать средний уровень, если нет высшего. Он сделал лично и то, и другое. После него стало возможно то, что было недостижимым. Но кроме этой своей роли, которая скорее является миссией, он многих научил непосредственно, не одним лишь примером, очень многих. Знаменитый самородовский старт был усвоен Кадыровым, а Кадыров уже всем показал, что это такое. Говорят, что такой езды по льду, какой демонстрировали учитель и ученик, когда попадали в один заезд, мы больше не увидим. Я в его квартире. Здесь он живет. Он заработал себе вот эту жизнь и именно на эту жизнь. Чисто, мило, достаточно. На стенах трофейная экзотика. Мы болтаем и смотрим телевизор, по которому идет, кажется, уже целую неделю вся та же пьеса или фильм про молодых и красивых морских офицеров. Актерам идет китель, и с ними творится что-то непонятное. Они начинают верить, что капитан-лейтенанты именно такие, как они, или, может быть, что они и есть капитан-лейтенанты. «Это такое дело», — говорит он. «Пока ты ездишь и занимаешь места, ты всем нужен. Как только поломался, ты уже никому не нужен. Как-то даже странно, будто тебя и не было». Поломался — это он не про мотоцикл говорит, это он про себя говорит.